Укройся за моей улыбкой. Забудь все свои представления о себе. Все, что ты напридумывала за 20, 25 или сколько там тебе лет. Для разнообразия посмотри на себя чужими глазами. Моими глазами. Отбрось жалкое, ничем не обоснованное мнение и взгляни на себя без прикрас. Посмотри, что ты приносишь в этот мир. Что ты видишь? Понимаешь ли ты, какая ты на самом деле? Способна ли ты на такую честность с собой? Была бы способна, согласилась бы, что у меня не было другого выхода. А итог? Разве не этого ты хотела? Судя по тому, что я вижу, говорить о спасении поздно. Слишком поздно. Не теперь. Теперь только изоляция и искоренение. Что ж, с тобой все будет так же, как с другими. Я получу больше удовольствия от твоего убийства, чем ты от собственной жизни. Кто дал тебе право не быть счастливой? С чего ты взяла, что можно просто взять и выбросить бесценные дары, преподнесенные тебе любящим и щедрым миром? Черт возьми, это положено тебе по рождению. Это прописано прямо в конституции нашей великой страны безграничных возможностей. Жизнь, свобода и стремление к счастью. Я вот что думаю. Отказываясь от права на счастье, не теряешь ли ты право на жизнь? И не забудь, ты постоянно твердила, что этого хочешь. Погоди, послушай, к чему я веду. Насколько самовлюбленной и позершей надо быть, чтобы вытворять такое? Вести блог о том, как ты морешь себя голодом, чтобы весь мир следил за ходом твоей болезни, кому подобное в голову придет? Тот, кто хочет умереть, просто сводит счеты с жизнью, а не закатывает вечеринки, приглашая зрителей со всех концов света. Не говоря уже об очевидном. Есть способы самовыпилиться быстрее, чем при помощи голодовки. Голодовка длится слишком долго. Ты не могла этого не понимать. Ты знала об этом задолго до того, как последний раз поела и устроила фарс. Обезвоживание сработало бы быстрее. 3-4 дня и готово. Но тебе это, понятное дело, не подходит. Конечно, ведь надо напрячься и вызвать водопроводчика и электрика, чтобы они вырубили насосы и краны, которые тебе больше не понадобятся. Не знаю, родилась ты такой или стала, но мне тебя жаль. Этого ты смогла добиться. Впрочем, главное здесь другое. Ты делаешь это напоказ. Жаждешь внимания. Ты хотела, чтобы о тебе узнали, а затем узнали, где тебя найти, пока не стало слишком поздно. Вот твоя цель. Ведь именно поэтому ты выбрала самый медленный способ самоубийства и оставила довольно времени на спасение. Ты просто голодала в своей квартире в Портленде. О, какая я бедняжка! Какая несчастная страдалица! И ждала службу спасения, которая приедет, нарушит планы и снимет с тебя всю ответственность. Двинутая социопатка. Ах да, еще бы регулярные фото. Удачная находка. По одному в день, чтобы люди видели, как все четче вырисовываются ребра и тазовые косточки. Почти что порносъемка анорексички. Все для того, чтобы убедить сомневающихся, обозвавших твой маленький эксперимент брехней. Типа, ну да, я склонна к самоубийству и мазохизму, но никто не смеет называть меня лгуньей. Конечно, тебя нашли. Могло ли быть иначе? Разыграно как по нотам, публика рукоплещет. Первые 3 недели ты выходила в сеть через прокси-серверы, чтобы твою личность не могли установить, пока ты им не позволишь. Пока ты загадочным образом не забудешь об этом. Недели голодовок сделали свое дело. Ты якобы стала забывчивой и рассеянной. Так это или нет, но последние сообщения в блоге звучали весьма убедительно. Что же изменилось за 3 недели? Ты превратилась из анонима в знаменитость международного уровня. Всем не терпелось узнать, что произойдет с голодной девочкой 2-3-4. Люди любят наблюдать за зрелищными катастрофами. Твой блог стал вирусным, в худшем смысле этого слова. Я сказал, 3 недели? На самом деле меньше. До того, как вилку выдернули из розетки, твоя аудитория была огромна. Или все наоборот. Вилку вставили в розетку. Тебе больше не требовалось беспокоиться о поддержании своей жизни. Мне не дает покоя вопрос. Как разделились ожидания зрителей? Какой процент наблюдателей надеялся, что тебя успеют спасти, А какой желал, чтобы ты довела начатое до конца? Что, какой группе я принадлежу? Неужели у тебя остались сомнения? Погоди, погоди, дай угадаю. В старшей школе ты была одной из тех девиц, чьи стихи настолько ужасны, что их устыдилась бы и звезда мыльных опер. Да, в постах ты и о стихах упоминала. Прямо вижу. Любимый цвет – черный. Любимое настроение – хандра. И одноклассники единогласно считают тебя той, что, скорее всего, режет кожу на руках. Не пойми меня неправильно. Я не осуждаю чувствительных натур. Кроме случаев, когда они готовы выколоть глаза, лишь бы не видеть вокруг ничего хорошего, и раздувают до вселенских масштабов любую неудачу. Ты живешь ради страдания, так ведь? Тебя не манит богато накрытый стол жизни, на котором есть и горечь, и сладость. Ты жаждешь пить только из горькой чаши. Просто сидеть за столом с безвольно опущенными руками и лживой улыбкой сквозь слезы, за которые читается: «За что мне эти беды?» и в упор не видеть большую поварёшку в своей руке. Знаешь, что меня больше всего раздражает в тебе подобных? Вы токсичны и разносите заразу, и вам на это плевать. Как болванам, которые чихают над столом с закусками, не прикрывая рот. Как наркоманам, которые, зная результаты теста, передают использованные шприцы другому. Жалкая мелкая душонка. Ты можешь хотя бы попытаться осознать величину своего преступного равнодушия к тому, что ты несешь в этот мир. Люди с трудом сохраняют присутствие духа, даже когда единственным препятствием к этому является принесение в жертву повседневных желаний ради лучшего будущего. И тут они встречают тебя. Тебя, кому совершенно точно есть ради чего жить. А ты разбрасываешься бесценными дарами жизни и говоришь им, что они тоже обречены на провал. Да ты просто не способна смириться с мыслью о том, что мир не исчезнет без тебя. Даже не заметит твоего отсутствия, и поэтому решила утянуть за собой как можно больше народу. Беда не приходит одна, и ты тому живое доказательство. Ты профессиональная страдалица и давно выбрала себе стезю. Отнимать надежду у любого, кого встретишь на пути. Новообращенные, вот кто тебе нужен. Последователи. Ты хочешь стать королевой суицидников. Вот только сама свои страдания прервать не стремишься. Зачем? Ведь тебе достаточно тех, кто услышит твой призыв и проявит большую настойчивость. Каждая вдохновленная тобой смерть лишь подпитывает твою негативную картину мира. Это ли не лучшая награда? Как жалко. И как расточительно. Какая трагичная подмена приоритетов. Я бы поинтересовался, есть ли у тебя совесть, но, боюсь, ты ответишь пустым взглядом и спросишь, что значит это слово. Хотел бы я, чтобы ты хоть раз подняла глаза к небу, увидела солнце моими глазами и поняла, что оно дает куда больше света, чем тени. Хотел бы я, чтобы ты вдохнула утреннюю синь и осознала, что это изысканная подарочная упаковка, внутри которой новый чудесный день. Ну вот ты снова за свое. Голодная девочка 2-3-4 снова в деле. Хотя к чему псевдонимы? Я ведь знаю твое имя. Дебора. Наверняка ты его на дух не переносишь. А какое все-таки звучное имя? Дебора. Как у черлидерши. Ты больше не вынуждаешь других спасать тебя от самоубийства. На этот раз ты решила действовать тоньше. Теперь, когда тебя все знают и знают, что ты больная, тебе необходимо понять, на что можно рассчитывать. Ты потеряла преимущество анонимности, возможность держать всех в напряжении и выдавать только ту информацию, которую считаешь нужной. Ты больше ничего не контролируешь. Теперь тебя знают. И знают, где тебя найти, если потребуется. Поэтому ты сменила тактику и каждый день начинаешь с перечисления своих скорбей. Каждый день очередное послание от мира. В твоих глазах всегда безжизненно серого. Каждый день ты ищешь и находишь подтверждение, что твоя жизнь подобна рассказу злобного крикливого безумца, и смысла имеет ровно столько же. Не могу не признать, ты хороша. Будь на это спрос, ты бы зарабатывала так на жизнь. Ты агитируешь за темную сторону, и я совсем не льщу, называя тебя опасной. Не обязательно даже читать заголовки всех постов, чтобы понять, чем ты дышишь. 10 причин того, что я ошибка Вселенной. Да и ты тоже. Почему «Покидая Лас-Вегас» на самом деле комедия? «Покидая Лас-Вегас» — фильм 1995 года. Психологическая драма об отношениях между алкоголиком и проституткой, живущими в Лас-Вегасе. Почему именно это? Почему со мной? Почему сейчас? Я по-прежнему не могу есть. Тебя, меня и всех вокруг однажды размелит жерновами жизни. Если бы ты устраивала подобный нигилистский спектакль впервые, я бы предпочел считать его криком о помощи, которым ты надеешься получить недостающее, чтобы потом, когда тебя, наконец, отпустит, твое восприятие мира изменилось бы, и ты осознала, насколько неадекватной была. Уи, как я рада, что все закончилось. Я бы предпочел, и с немалым удовольствием, дать шанс и надеяться, что ты хотя бы попробуешь. Я бы с удовольствием желал тебе всего наилучшего и насыщенной жизни, и остался бы на другом конце материка. Наши пути никогда бы не пересеклись, и ты даже не узнала бы о моем существовании. Так что помни, ты сама навлекла это на себя. Ты призвала меня. С твоей стороны это была своеобразная молитва. Ты взывала к Вселенной, а Вселенная добра, так что не стоит удивляться, когда она отвечает единственным способом, который ты ей оставила. За прошедшее время ты дала ей все необходимые инструкции, чтобы твое последнее желание сбылось. Разве это не прекрасно? Способна ли ты оценить высший замысел? Тебе не хватило смелости самой исполнить приговор, и Вселенная нашла иной способ покарать тебя. Ты снова ждешь, что кто-то другой возьмет на себя ответственность за ситуацию, чтобы не пришлось делать выбор. Но в этот раз ты этого даже не осознаешь. Пойми, мир не вертится вокруг тебя. Замысел Вселенной намного шире. И так было всегда. Расскажу-ка я историю. Все равно в полете нечем заняться и остается лишь игнорировать так называемое развлечение на борту. Предполагалось, что это комедия, но мне она не кажется веселой. Скорее, это черный юмор. Там, где я жил раньше, был один парень. По возрасту правильнее было бы назвать его мужчиной, но по каким-то своим причинам он им так и не стал. Не перешагнул порог зрелости и, похоже, даже не считал нужным. Поэтому я буду называть его парнем. У вас с ним есть что-то общее. Как и ты, он был вечно подавлен. Как и ты, эгоцентричен и уныл. Стоило ему выйти из дома, на улице словно темнело. От одного его вида яркий солнечный день терял краски, а лунная ночь — очарование. Казалось, цветы на его пути вянут, а трава погибает. Он был настолько подчеркнуто негативен, что при виде него у меня внутри все сжималось. Он тоже разносил заразу, как и ты. Я всегда думал, что тщательно выбираю соседей. Ведь окружение важно. Мне импонируют люди с нетерпением, ожидающие начала нового дня. Я глубоко уважаю тех, кто способен поддерживать позитивный и радостный настрой. Вид этого вечно подавленного, унылого парня отравлял местную экологию. Выводил меня из равновесия. Не давал покоя. Как я мог так ошибиться? Как мог это пропустить? Как вышло, что подобный сорняк заразил мой сад? А ведь сорняки не растут поодиночке. За одним растением вскоре последуют другие. Я пытался ему помочь. Правда, пытался. Спрашивал, почему он никогда не улыбается. У парня были темные волосы, полностью закрывавшие один глаз. И он то и дело отбрасывал их назад. Правда, они тут же возвращались на место и забивались ему в рот, так что понять его было непросто. Я потратил немало времени на размышления, чем ему помочь. Попытайся он взять себя в руки, у него ведь могло бы и получиться. Этим он показал бы готовность работать над собой. Поза во многом определяет настроение. Но он явно смирился с тем, что его руки висят плетьми. Он совершенно неверно понимал мои намерения. Не буду говорить, как он меня называл. Настал день, когда я понял, что единственное, что можно сделать, выдернуть сорную траву. Говорят, чтобы нахмуриться, нужно напрячь 43 мышцы, а чтобы улыбнуться, всего 4. Не требуется никакой подготовки, чтобы вырезать на лице другого человека улыбку. достаточно острого ножа. А вот чтобы увековечить хмурое выражение лица, нужно как следует потрудиться. Впрочем, скоро ты на личном опыте узнаешь, что я весьма трудолюбив, особенно в случаях, когда искренне верю, что оно того стоит. Ну вот я и добрался. Ты чувствуешь мой взгляд? Говорят, некоторые люди такое могут. Я слышал, что разведчиков, наружку и снайперов, успех миссии и жизнь которых зависит от того, выдадут ли они свое местонахождение и присутствие, учат не задерживаться взглядом на объекте. Лучше смотреть в сторону, потому что некоторые люди способны чувствовать взгляд и слежку. У них волосы на загривке дыбом встают, и они тут же все понимают. Впрочем, к тебе это вряд ли относится. Тогда ты была бы другой, полноценной. В твоем районе есть сотни возможностей слиться с окружением и наблюдать, но ты едва ли знаешь и десяток. Как здесь людно, как много событий. Если бы ты открылась миру и приложила немного усилий, чтобы сделать жизнь светлее и в процессе познакомиться с кем-то новым, в нашей встрече не было бы необходимости. По мере того, как я наблюдаю за тобой, мне становится ясно, что хотя я и пытаюсь убедить себя в том, что занят изучением твоих привычек и распорядка, на самом деле я даю тебе последний шанс. Переубеди меня. Дай повод отказаться от плана. Покажи ранее незамеченную способность к искренней радости, а не только к ее извращенной мазохистской форме. Но ты ничего не делаешь. Ничего. Ты слишком упрощаешь мне задачу. Вообще-то это решение не должно быть простым. Я должен бороться с собой, в конце-то концов. Я должен сомневаться и мучиться. Вместо этого грядущее кажется мне милосердием. Несколько минут назад ты вышла за очередным кофе, и я был почти уверен, что тебя смоет потоками дождя. Я слышал, что для Портленда это обычная погода. Меня она не угнетает, я люблю дождливые дни. Но даже если бы угнетала, я не позволил бы себе пасть так низко. Чего нельзя сказать о тебе. Если погода так сильно влияет на настроение, а на некоторых людей она действительно влияет, это бы объяснило твою вечную хандру. Но почему ты ни разу не задумалась о переезде? Однако и здесь дожди льют не непрерывно. А ты, если можно о тебе так сказать, удивительно упорна. Так что этот фактор тоже отпадает. В появлении голодной девочки 2-3-4 виновата отнюдь не погода. Просто поразительно, как много времени я на тебя трачу. Никто другой не дал бы тебе такую фору в последний момент. Мало кто вышел бы из укрытия на противоположной стороне улицы прямо под дождь только ради того, чтобы опередить и открыть перед тобой дверь в кофейню. Отблагодарила ли ты меня хотя бы улыбкой? Нет. Впрочем, ты не приняла это как должное. Ладно, хоть кивнула, но едва заметно, будто тебя это трудно и едва ли не больно. Ты вошла внутрь как раз в тот момент, когда я решил, что это твоя последняя проверка. Последний шанс изменить будущее. От твоего дома до этой кофейни рукой подать. Значит, ты здесь постоянный клиент. Тебе наверняка знают все работники. Не могут не знать. Ну хотя бы один смешок в разговоре с бариста. Давай же, я на твоей стороне. Я знаю, ты сможешь. Но ты и этого не делаешь. Запечатанная в зеленый дождевик, с которого капает вода, ты просто стоишь у кассы, не поднимая головы в огромном, как у монаха, капюшоне, и пересчитываешь сдачу. В последний момент вдруг решаешь бросить ее в банку для чаевых. Приятный жест. Уже теплее, но его одного недостаточно, чтобы что-то изменить. Приговоренные к смертной казни и умирающие часто отказываются от принадлежащих им земных благ. И если ты не понимаешь, что сама находишься в такой ситуации, это наименьшая из твоих проблем. Жаль, что ты не видишь выражения, с которым бариста провожает тебя взглядом. Она знает тебя. Знает лучше, чем ты думаешь. Может, даже знает, кто ты на самом деле. Знаменитая блогерша-психопатка. Она знает, что с тобой происходит и желает тебе добра. Тебе стоило уделить ей больше внимания. Но посмотри-ка. Ты скрываешь внутри по меньшей мере один сюрприз. Ты взяла кофе на вынос, но останавливаешься у островка с пряностями? Я был уверен, что ты девочка, не любящая излишеств и пьющая только черный кофе. Но тебе нравится корица. Кто бы мог подумать? Пожалуй, возьму самый большой стакан кофе. Не сомневаюсь. Впереди у нас с тобой невероятно длинная ночь, которая принесет нам обоим очищение. Но не проходит и 3 минут, как все идет наперекосяк. Я едва успеваю выйти и вернуться на тротуар, на другой стороне дороги, так что мне остается только смотреть. Смотреть и сожалеть о том, что так подвел тебя. Если бы я держался ближе, я бы... Это даже не твоя вина. Горел пешеходный зеленый. Дорога твоя. Любой может подтвердить. Даже я. А я знаю тебя лучше других. Не сомневаюсь, что у тебя были другие планы. Ты просто собиралась перейти на другую сторону улицы без происшествий, так же, как и 1000 раз прежде. Я понимаю, что случится еще до того, как все происходит. Поднимаю глаза и вижу машину. Волосы на загривке встают дыбом. И я знаю, просто знаю, что машина движется слишком быстро, что она не успеет остановиться вовремя, и бегу по тротуару. Если бы я держался ближе, я бы вытащил или вытолкнул тебя из-под колес. Все должно быть не так. Тебе было уготовано намного больше. Водитель замечает тебя слишком поздно, загораются красным стоп-сигналы, и машину заносит на мокрой дороге. Ты этого не знаешь. Не видишь приближающуюся машину. Мне любопытно, если бы ты видела, если бы у тебя было время, хотя бы мгновение, чтобы среагировать. Реальная перспектива умереть заставила бы тебя задуматься, раз уж ничто другое не смогло. Но ты спряталась за капюшоном и не смотрела по сторонам. Один сокрушительный удар, и ты кувыркаешься в воздухе среди капель дождя и веером выплеснувшегося кофе. И словно этого недостаточно, ты приземляешься на ветровое стекло машины на встречной полосе и снова отскакиваешь. Даже я вздрогнул и на мгновение закрыл глаза. Но как? Подтверждаются твои худшие опасения о том, что ни миру, ни людям не хочется к тебе прикасаться? Они толпятся вокруг и глазеют. Впрочем, к этому ты привыкла. Однако я видел и не такое, и зрелище меня не отвращает. По крайней мере, в том смысле, в котором отвращает их. Мне несложно присесть рядом с тобой на асфальт. Несложно прикоснуться к тебе. Несложно обнять. Меня не беспокоит, что твоя жизненно важная жидкость пропитывает мою одежду. А ты вообще в сознании? Странно дышишь. Нехорошо. Редкими короткими глотками, словно рыба, задыхающаяся на воздухе. Твои глаза блуждают, как у младенца, пытаясь фокусироваться хоть на чем-то. И, судя по всему, ты не понимаешь, что произошло. Это ожидаемо, но я не собираюсь тебе ничего объяснять. Останься с нами, Дебора. Да, это говорю я. И я думаю, что сейчас ты смотришь на меня. По крайней мере, ты не сводишь с меня глаз. Тем хуже, потому что в них я вижу 1 000 000 вопросов и не знаю, как на них ответить. Ни здесь, ни сейчас, ни на эти. Я даже на свой ответить не могу. Это бы случилось с тобой, даже если бы меня здесь не было. Мое присутствие ничего не изменило. Я ни на что не повлиял. Мне не дали возможности донести до тебя хотя бы один аргумент. Так зачем меня сюда привели? Чтобы я стал свидетелем? И все? Всего-то? Иногда все, что остается, стоять на коленях под дождем и задаваться вопросом, что же пытается сказать тебе Вселенная? Но для меня это уже пройденный этап. Ты ведь не против, что я зашел в твою квартиру? Ключи из кармана, можно сказать, сами выпали мне в руки. Я рассчитывал увидеть это место совсем при других обстоятельствах. Рассчитывал, что и ты взглянешь на него иначе, как бывает, когда показываешь новое место другому и гадаешь, каким он его видит. Теперь это невозможно. Это сегодня уже никогда не наступит. Должен признать, меньше всего я ожидал увидеть лимонно-желтые стены. Может, ты и пыталась, как умела. Я продолжаю говорить с тобой как с живой, но, может быть, уже поздно? Не знаю. Не знаю. Там на дороге ты выглядела паршиво. Не похоже было, что мне есть на что надеяться. Странно слышать такое от меня, да? Но я всегда нахожу повод для надежды. Я считаю, что надежда умирает последней. Так что, если ты не против, я пока продолжу наш разговор. Лимонно-желтые стены. Ядрёна вошь! Да ты меня обставила. Однако самое интересное тут – плакаты на стенах. Я понял замысел не сразу. Сначала не сообразил, что за композицию ты пыталась создать в спальне из этих плакатов. Казалось, они не связаны. На западной стене какой-то лес, не то ранним утром, не то поздним вечером. По земле стелится туман, и лишь одна фигура в центре. На восточной – вид, снятый из огромной пещеры, крошечная лодочка, уплывающая в косых лучах солнца. На первый взгляд, никак не связанные друг с другом образы. Но вот же на северной стене плакат, который все объясняет. Вот она связь. Четко виден только серп луны, а фон настолько темный и размытый, что даже не ясно, где находится человек, стоящий на коленях в центре композиции. Что это? Тюремная камера? Темница? Канализационный коллектор? Грёбаная старая изба? Нет, мне правда очень интересно. Название соответствующее. «Темная ночь души». Не лучше и не хуже любого другого. И еще цитата. Ну-ка, что у нас тут? «Сердце мистика чувствует, что печали и страдания служат вратами на пути к свету истины. Не беги от тьмы, ведь однажды она приведет тебя к свету». Так, даже не смей говорить мне о темной ночи души. Поэтому я здесь? Серьезно? Это что, шутка? На какой помойке ты откопала этот пафосный бред? Кто сказал тебе, что нужно пройти через подобное? Это заблуждение. В каком саду лжи ты выкопала идею о том, что боль и уныние не являются неестественными состояниями, с которыми надлежит бороться? Какой внутренний изъян привел к такому отклонению и убедил тебя, что избранный тобою путь теней хоть сколько-нибудь нормален? Меня и то растили лучше. Мне обещали куда больше. Мне обещали. Это мое по праву рождения. Это мой долг. И я получу счастье, которого заслуживаю. А ты? Ты стала жертвой худшего вида пропаганды. И куда тебя это привело? Так не должно было быть. Так не планировалось. Ни для тебя, ни для меня. Ни для кого. И все, кто думает убедить меня в обратном, все обнаруживают, что свет сопротивляется. Свет не хочет покидать вас. Теперь-то мне все ясно. Я считал тебя куда опаснее, чем ты есть. Ты всего лишь очередная марионетка, пустышка, жертва бесконечных ошибок мышления и собственной дремучей глупости. Ты просто не могла взять в толк, что мир настолько изобилен, что все принадлежит тебе с рождения, и чтобы получить это, достаточно сказать «да». Ты невероятно усложнила себе жизнь. Если ты не в состоянии принять мою исключительную миссию, дело твое. Но это не значит, что можно пытаться обокрасть меня и заставить опуститься до твоего уровня. Ты не обкрадешь меня. Нет, нет, нет, нет. Слышишь? Нет. Да, мне нечего здесь больше делать. Ведь ты ничему не можешь меня научить, и все произошедшее не более чем бюрократическая ошибка. Пожалуй, мне и правда пора. Впрочем, я не могу отвести взгляд от стен, и это мой сомнительный тебе комплимент. Самое интересное заключается даже не в плакатах, а в мелком шрифте. Навязчивость твоего невроза поражает. До этого момента я гадал, читала ли ты комментарии, которые подписчики оставляли под постами о голодовке. И теперь вижу, читала. До последнего читала, каждый божий день. Отдаю должное. Я впечатлен терпением, с которым ты распечатывала гневные послания, чтобы прикрепить их на стену по периметру картинки с лесным пейзажем и другие комментарии, которые ты поместила вокруг изображения пещеры. Да их тут сотни. Вот это я понимаю, терпение. Прежде я был почти уверен, что ты их не читала, поскольку считал тебя самовлюбленной настолько, что ничье иное мнение тебя не волнует. Я был прав. Но ошибся в масштабе. Ты еще более самовлюбленная, чем я предполагал. Каждый раз, когда принтер выплевывал очередное письмо с проклятиями или послание со словами любви и поддержки, и ты разрывала их на узкие полоски, для тебя это было подтверждением собственной важности. Даже если тебе желали, наконец, сдохнуть, потому что это тоже реакция. Но ты ошибалась. Ты не важна. Твое мнение не важно. Твое раздутое представление о себе – пустышка. Все-все, ухожу. Только сначала дочитаю эти смешные строчки на стене. Давненько я так не смеялся. За это стоит тебя поблагодарить. Мне действительно пора. Но я хочу, чтобы ты знала, что бы ты ни сделала, сейчас или когда-либо еще, ты меня не обкрадешь. Хотя к чему спешка? Я могу прочесть еще эти, и наверху, и внизу, и напротив. Все они одинаковые, пустопорожние, что в начале, что в конце. Мне пора. Пора. Но сначала я выясню, с чего ты начала менять цвет стен с лимонно-желтого на эту противоположность, как бы она ни называлась. Мне, правда, пора. Только на окнах твоих решетки. И двери я больше не вижу. Мы – счастливые сироты. Он твердил об этом весь октябрь, упрямо, как может только шестилетний ребенок. И с каждым днем дело становилось только хуже. «Я хочу, чтобы в этом году вернулся папа». Теперь, когда наступил конец месяца и ночь была уже близко, Коди повторял это раз по 100 на дню. «Мы должны очень постараться, чтобы в этом году вернулся папа». Бейли ничего и никогда не рассказывала ему об этой ночи. И Дрю, пока был жив, тоже. Они хотели, чтобы Хэллоуин хотя бы еще несколько лет означал для Коди лишь походы за сладостями. И, возможно, если бы не один врожденный порок сердца, обнаруженный лишь когда уже было слишком поздно, так бы оно и получилось. А может быть, их желания все равно ничего бы не значили. Достаточно было одному первоклашке узнать, и вскоре знали уже все. Секретами дети делятся друг с другом даже охотнее, чем бактериями и вшами. Но одно дело, когда ты просто знаешь, и совсем другое, когда для тебя от этого зависит так много. Это обязательно должен быть папа. «Тогда давай, наконец, решим, что мы оставим, чтобы его позвать», — сказала Бейли. «Давай постараемся. Ты хорошо подумал, что выберешь?» Конечно же, он подумал. Он целый месяц был на этом помешан. Для Коди проблемой было остановиться на чем-то одном. Ведь таковы правила. Если бы он мог, он бы очистил от памятных вещиц всю комнату, разграбил бы кладовки, заполнил доверху свою тележку и не только ее. И лично оттащил бы все это на городскую площадь, чтобы свалить у подножья креста, на котором висела жуткая штуковина, ожидающая, когда на нее снизойдет какое-то подобие жизни. Бейли выбрать было проще. Других вариантов, считай, что и не существовало. Обручальное кольцо? Нет. Оно многое для нее значило. Но в нем не было ничего от Дрю. Его бритва, до сих пор лежавшая в ванной, хотя его похоронили 8 месяцев назад. Невероятно, но она уцелела с самого первого дня его обучения в колледже и с тех пор прикасалась к лицу Дрю почти каждый день жизни. Нет, тоже не то. Бритва была слишком прозаична, в ней не было ничего от самой Бейли. За минувшие годы она порой слышала, как местные вдовушки шутили, что им стоило бы выбрать лентяйку от телевизора. Уж если что и могло призвать их мужей с того света, так это она. Но в конце концов утром 31 октября Бейли остановилась на рубашке, которую Дрю любил носить вечерами и по выходным в долгие осенние и зимние месяцы. Это была королева фланелевых рубашек, белая с голубым, клетчатая, как лошадиная попона, и плотная, чтобы не пропускать холод. Бейли тоже нравилось ее надевать, хоть рубашка и поглощала ее целиком. Она обожала ее надевать, потому что у рубашки был его запах. Обволакивающий, отчетливо мужской, отчетливо принадлежащий Дрю. А Дрю обожал надевать рубашку после того, как на ней оставался запах Бейли. Всего лишь рубашка. И все же именно так ощущалась бы любовь, если бы эмоции можно было носить как одежду. Бейли не могла представить себе более подходящей приманки. А Коди? Она стояла в дверях его комнаты, пока он ее не заметил, и видела, что он свел количество вариантов к тому, что уместилось на его кровати. Это уже был прогресс. Игрушки и книжки, и одежда, и притащенные со двора штуковины, При виде этого на нее нахлынула такая грусть, какой она раньше не испытывала, потому что Бейли не понимала, как с точки зрения Коди многое из этого вообще связано с Дрю. 6 лет. И он уже проводит половину времени в мире секретов, а ведь дальше будет только хуже. «Что выберешь, дружище?» – спросила она. «Вот это», – сказал он, поколебавшись в последний душераздирающий раз, и повернулся к ней, сжимая в руках свою машинку для соснового дерби. «Сосновое дерби». Гонки деревянных машинок по специально сооруженной наклонной трассе, в которых соревнуются члены скаутской организации. Машинки, как правило, собираются из продающихся в магазинах наборов, но могут быть изготовлены самостоятельно. «Мы сделали ее сами. Мы сделали ее вместе. Она ведь должна подойти, правда?» Это был один из последних грандиозных проектов прошлой зимы. Коди не дорос даже до того, чтобы его вообще приняли в скауты, не говоря уже об участии в гонках. Он просто хотел потренироваться, чтобы быть готовым к тому дню, когда это произойдет. Он хотел собрать эту машинку, как ничего и никогда не хотел. Бейли и не представляла, сколько радости способны принести детсадовцу и взрослому мужчине кусок дерева и 4 колесика общей стоимостью $3.99. «Она идеально подходит», – заверила его Бейли. «А теперь надевай курточку и пойдем». Она никогда не слышала, чтобы в других городах дети не учились в Хэллоуин. Однако Данхэвен не был похож на другие города. Лишь здесь эта ночь означала нечто большее, чем розыгрыши и шалости. В Данхэвене, в канун Дня Всех Святых, завесу реальности пронзала подлинная магия, темная магия. Но всему свое время. Пока что стояло утро, позолоченное светом холодного солнца, и на улицах было на удивление людно. В этот день заняты были все. Пройдя 7 кварталов, Бейли встретила соседей и друзей, коллег-учителей из старшей школы, учеников бывших и учеников нынешних, а также приехавших в город фермеров, которых она, возможно, больше не увидит до следующего года. Сегодня у каждого было дело к мертвецам, по крайней мере, так они считали. А Бейли не могла не думать, кто из них умрет в следующем году и кто будет надеяться призвать их в следующем октябре. На центральной площади оказалось не так много народу, как можно было бы ожидать. Она была зеленой, крест-накрест пересеченной аллейками, сходившимися у фонтана в середине и почти пустой. Больше подсолнухов, чем людей, больше кустов, чем гостей. Сочная желтизна золотарника и целые клумбы очитка, чьи теснящиеся цветы напоминали ярко-красные порезы на земле. Но одна фигура никуда отсюда не уходила. Если сейчас она обладала лишь иллюзией жизни и была не более подвижна, чем любая из скамеек, стоявших вдоль пешеходных дорожек, ночью все должно было измениться. Тьма напомнит людям, почему они не околачиваются поблизости, пока эта штуковина висит здесь в ожидании души. Одежда и солома, голова из набитого джутового мешка, глаза-пуговицы, шов вместо рта и широкополая шляпа, удерживающая на месте волосы из конского хвоста. Пугало было привязано к грубо обтесанному деревянному кресту, стоявшему в сердце города, и выглядело так, будто заблудилась по пути на кукурузное поле и теперь привлекает к себе взгляды вместо того, чтобы пугать ворон. Но даже сейчас казалось, что его можно оскорбить. Приближаясь к кресту, Бейли стиснула руку Коди. Обычно он кривился и отдергивался, когда она пыталась это сделать. Но не сегодня. Казалось, пугало ожидает их, склонив безвольную голову. Оно было слишком легким, чтобы висеть, точно измученный Христос на распятии. Поза его казалась непринужденной. Конечности из потертой джинсовой ткани лежали на перекладине, точно руки человека, который откинулся на спинку скамейки и, зевая, потягивается. Они оставили свои подношения на бутылочно-зеленой траве перед пронзавшим землю шестом. Поношенную фланелевую рубашку и обожаемую гоночную машинку. Эти предметы присоединились к прочим, оставленным другими руками, книге, явно любимой кем-то при жизни, и бейсбольные перчатки, и листу нотной бумаги, и привезенные с какой-то войны медали «Пурпурное сердце». Самым странным среди них был торт, покрытый не только глазурью, но и инеем, как будто до сегодняшнего утра он провел несколько месяцев в морозильнике, неразрезанный и не съеденный, потому что чей-то праздник обернулся трагедией прежде, чем дело дошло до блюдец и вилок. Здесь собралось столько маленьких историй, и каждая из них была по-своему печальна. Позже Бейли придется проверить, на месте ли рубашка и машинка. В этом была своя стратегия. Оставь подношение слишком рано, и ты лишь продлишь время искушения, увеличишь шансы того, что оно может исчезнуть. В этот день люди не всегда проявляли себя с лучшей стороны. Одинокие люди, осиротевшие люди, которые были не прочь лишить соседей шанса на воссоединение, если это означало, что их собственные шансы возрастут. Но если ты оставишь подношение слишком поздно, никто не знал точно, когда именно эти кусочки прежних жизней начинали замечать. Точно так же никто не знал точно, когда и как вообще возник этот обычай. Старейшие семьи города, Ральстоны и Гослинги, Ченновичи и Харрингтоны, хором заявляли, будто имеют к этому какое-то отношение, но их истории настолько плохо стыковывались друг с другом, что в прошлом это приводило к дракам. И как минимум одна, по иронии судьбы, оказалась фатальной. Но несомненным было то, что существовала эта традиция по меньшей мере 162 года, а то и дольше, с тех времен, когда земля, на которой они стояли, была общинным лугом, граничившим с кукурузным полем. О том, кому изначально принадлежало это поле, будут спорить вечно. Записи погибли задолго до начала 20 века, в пожаре, уничтожившем дом секретаря округа. Быть может, причина была в самой земле? Или в том, что когда-то было сделано на ней или с ней и навсегда изменило дух этого места? Или это было как-то связано с людьми, с их корнями и кровью, и последовало бы за ними куда угодно, если бы весь Данхевен снялся с места и перенесся куда-то еще? Жители города и его окрестностей, как минимум на 18 миль вокруг, извлекали выгоду из этой традиции, если подобное, конечно, можно было назвать выгодой, а многие утверждали, что нельзя, что это вовсе не такое благословение, как считают люди. Но это, судя по всему, никогда не мешало никому надеяться, что в этот раз ответят именно на его призыв. Правда сводилась к следующему. Древние поверья гласили, что в ночь Хэллоуина граница между летом и зимой, завеса между мирами живых и мертвых истончается. Истончается настолько, что духи могут проникнуть сквозь нее и блуждать по миру до рассвета. Еще одно поверье, быть может, связанное с первым, а может и нет, и совсем не такое древнее, но достаточно старое, говорило, что в ночь на Хэллоуин оживают пугало. Данхевен был единственным известным Бейли местом, где такое случалось на самом деле. Впрочем, вполне могло оказаться, что эта легенда именно здесь и зародилась. Одна ночь, одно пугало и возвратившаяся душа одного человека, умершего в течение минувшего года. Только одного. Никогда не бывало такого, чтобы не приходил никто. И никогда их не бывало двое или больше. Только один. Обряд давно и прочно держали в тайне. О нем никогда не рассказывали никому из мира за пределами города и окружавших его ферм. Взрослея здесь, ты усваивал, как важно молчание, еще до того, как понимал, о чем именно не должен разговаривать с приезжими. В первые десятилетия, когда люди ездили на лошадях и обычно не очень далеко, Данхевен был достаточно обособленным, чтобы хранить секрет было легко. Но время принесло с собой асфальтированные дороги и машины, которые по ним колесили, так что потребовались более сильные меры. Дороги можно было перекрыть. Хозяев гостиниц можно было уговорить отваживать потенциальных гостей. Надолго задержавшимся чужакам можно было намекнуть, что им здесь не место. На каждую угрозу существовал ответ. И все же языки людей были первой и последней линией обороны. Большинство детей вырастало, слушая истории о страшилках, которые наказывают тех, кто выдает секреты. К тому времени, как они взрослели и начинали что-то понимать, увиденного на каждый Хэллоуин хватало, чтобы поселить в них боязнь того, что страшилы могут оказаться вовсе не выдумкой. А повзрослев, они не желали, чтобы город захлестнула волна пришельцев, отчаянно ищущих доказательства жизни после смерти, в процессе повышая налог на недвижимость. Те немногие слухи, что все-таки выходили наружу, видимо, душил скептицизм современного мира, а значит, таинство до сих пор принадлежало только горожанам. Это продолжалось столько лет, что они не сомневались. Так будет всегда. Хоть и не любили задумываться о том, как на той стороне решают, какая душа перейдет границу. Они предпочитали верить в концепцию покоя и отдыха, а не в яростное соревнование за последнюю возможность попрощаться. Талисманы, имевшие особое значение вещи, похоже, увеличивали шансы на свидание. Уложив свои подношения к ногам пугала, Бейли и Коди отошли, и она еще раз взглянула на слепо взирающее сверху лицо, на потенциал личности, пытающийся выбраться из-под мешковины и пуговиц. «А если это будет папа, что ты ему скажешь?» – прошептала она. Коди долго думал над ответом. «Попрошу забрать меня с собой». Эти несколько простых слов были хуже, чем удар кинжалом в сердце. Ей немедленно захотелось сказать ему, приказать ему никогда больше такого не говорить. Но это не лучший урок для ребенка, что ему следует скрывать от матери свои чувства. Разве не она всего полчаса назад грустила из-за того, что у него уже появились секреты? «А ты не будешь по мне скучать?» – спросила вместо этого Бейли. «Я бы по тебе скучала. Всем сердцем скучала. Каждую минуту, каждого дня», – едва не добавила она. Но это было бы уже чересчур. С Коди такое не сработало бы. Скучала бы по всему, что мы с тобой делаем. Коди, похоже, не понимал, что в этом такого. Он продолжал смотреть на пугало, словно оно было для него выходом, решением всех проблем. «Тогда я вернулся бы на следующий год». Бейли напряглась, хотя и понимала, к чему идет этот разговор. «Давай-ка вернемся домой и переоденем тебя в костюм», – предложила она. «Никому не хочется опаздывать на вечеринку». В Данхевене Хэллоуин проходил по другому расписанию. Для большей части мира это был детский праздник, и низкопробный к тому же. Одни только дешевые пугалки да жадность. От этой его составляющей было не избавиться. Здесь жили реалисты, но можно было хотя бы сделать так, чтобы детская часть дня заканчивалась до заката, до того, как вещи принимали серьезный оборот, вызывая опаску даже у взрослых. Вечеринки с утра, выпрашивание сладостей днем. Если день выдавался пасмурным, это помогало. И сегодня, после ясного рассвета, тучи решили пойти людям навстречу. Когда Коди нарядился в костюм, Бейли отвела сына на собрание в подвале епископальной церкви святого Айдена и отпустила в кутерьму, поднятую его друзьями и одноклассниками. Она еще раз уточнила, когда закончится вечеринка. Следующие 3 часа принадлежали только ей. В городе почти не было мест, до которых нельзя было добраться за 10 минут. И все же казалось, что дом Дроя находится в совершенно другом мире. Он встретил ее у дверей, и Бейли постаралась оставить чувство вины на пороге этого мира. Пусть дожидается ее возвращения. А через 5 минут она уже не думала ни о чем. Она тянула и толкала, была сверху и снизу, и до сих пор с легкостью убеждала себя, что все это ничего не значит. Это была лишь потребность, удовлетворить которую она сама не могла. Вот и все. В первый раз. Какое жалкое, унылое клише. Это случилось под влиянием алкоголя 6 недель назад, в день, когда Коди остался ночевать у друзей. И Бейли неожиданно для себя самой сделала то же самое. После похорон Дрю она пообещала себе и ему, если он слушал, что выждет как минимум год, прежде чем хотя бы подумает о свидании с другим. Но прошло едва-едва 6 месяцев, а она уже перескочила этап свиданий, не задержавшись на нем даже для очистки совести. В тот раз, проснувшись рано утром, она не могла понять, как это произошло, и клялась, что больше такого не случится, но было уже слишком поздно. Петли, так сказать, были смазаны. Во второй раз, трезвой, согласиться на это оказалось проще, чем в первый, после вина. Трой был совершенно не похож на Дрю. Быть может, поэтому все и получилось так легко. Дрю был плотным, а Трой – худым и жестким. Дрю был огромного роста, а Трой – невысоким. Дрю был брюнетом, а все тело Троя покрывали светлые волоски. Дрю готов был смеяться над чем угодно, а Трой находил юмор в более тонких вещах. Дрю нравилось жить в сердце города, а Трой предпочел поселиться здесь, на окраине, в бывшем фермерском доме, которому уже несколько десятков лет не прилагалось фермы, с тех пор, как до него добрался разросшийся Данхевен. Со стороны казалось, что Трой подходит Бейли гораздо больше, чем ей когда-либо подходил Дрю. Но эти отношения никогда не зайдут дальше нынешней стадии. Она не могла представить Троя отцом, а уж тем более отчимом. И это, пожалуй, служило предохранителем. «Скажи мне правду», — попросил он, когда все закончилось. В очередной раз. И они лежали, глядя в потолок. «Чего ты хочешь от этой ночи? Ты правда надеешься, что он вернется?» Как ответить на этот вопрос, чтобы не внушить ему надежду и не показаться бессердечной сукой? «Если бы не Коди, не знаю, попыталась бы я вообще». «Вот как? Это может ему помочь», — сказала она. «Его не было дома, когда у Дрю остановилось сердце, и я рада хотя бы тому, что Коди не пришлось это видеть. Но это лишило его шанса попрощаться. Утром, когда он уходил в садик, у него еще был папа, а когда он вернулся, уже не было. Так что эта ночь может ему помочь». Трой провел пальцем по мягкому светлому пушку на ее виске, и это было приятнее, чем ей хотелось бы. «А как насчет тебя?» Она не могла подобрать слов, и это, конечно же, говорило о многом. «Если ты сомневаешься, я могу тебя понять», — сказал он. «У тебя с Анжелой было так же?» «И да, и нет. Обстоятельства не могли отличаться сильнее. Мы так многого не знали о том, что с ней случилось. У нас было так много вопросов, на которые мы хотели услышать ответы. Естественно. Естественно. Например, кто похитил тебя, Анжела? Кто тебя убил? И где все остальные части твоего тела?» Тогда она еще не знала Троя. Ни лично, ни даже в лицо. В первый раз она увидела его на Хэллоуин 3 года назад, когда Трой вместе с сестрой Анжелы, Пембертон, стоял на коленях возле пугала в первом ряду, который по традиции отводился для надеющихся. Но та ночь принадлежала кому-то другому. Видимо, Анжела решила хранить молчание вечно. Одного взгляда на ее сокрушенную разочарованием сестру хватило бы, чтобы понять, насколько эта ночь жестока. Стараясь оставаться незамеченной, Бейли смотрела, как Трой утешает Мелани. И он казался таким добрым и заботливым, что ей подумалось, будто эти двое могут со временем стать парой. Но этого не случилось, и теперь она понимала, как наивна была тогда. Основой таких отношений всегда оставались бы смерть и скорбь. Теперь она понимала, что на самом деле происходило той ночью. Трой, сам того не зная, засевал собой ее сердце. «Конечно», — продолжал он, — «когда ты узнаешь о том, что здесь происходит, или вырастаешь с этим знанием, тебе кажется, что это потрясающий опыт. Ты думаешь: ух ты, какая потрясающая возможность, как повезло этому городу. И да, наверняка в некоторые годы для некоторых людей все и правда оказывается именно так, как они надеялись. Но в глубине души я боялся. Мне хотелось, чтобы это случилось для Мелани. В конце концов, Анжела была ее сестрой. А вот что до меня самого, чем ближе была эта ночь, тем меньше я об этом мечтал». Бейли ловила каждое слово. Вот оно. Вот о чем никогда не говорили жители Данхевена. По крайней мере, на публике. Хотя каждый октябрь это можно было увидеть в их глазах. Увидеть тревогу. Увидеть опасения. Увидеть взгляд человека, который не отказывается от задуманного, хотя уже начал в нем сомневаться. Во всем этом они никогда не признавались. По очевидным причинам. Кому захочется стать первым, кто признает себя неблагодарным уродом? «Чего ты боялся?» — спросила она. «Я, наконец, сумел принять то, что Анжелы больше нет», — сказал Трой. «Что она не вернется. Я сумел принять то, что мы можем никогда не узнать, что с ней случилось. И понял, что больше не хочу знать. Не хочу знать, как она страдала. Но...» Ему трудно давались слова, но Бейли подумала, что может продолжить и сама. «Но все остальные ожидали, что ты на одну ночь об этом забудешь, а это проще сказать, чем сделать». Трой кивнул. «Именно. Кому, как не тебе, меня понимать». А после этой ночи они снова уходят и... Как нам справляться с болью от того, что мы снова их потеряли?» Он засмеялся. «Очень быстро, очень тихо. Ты явно над этим долго раздумывала, как будто это касается тебя напрямую». «Но я хочу, чтобы это случилось. Ради Коди», — решительно сказала она. «Вот и все. Это единственное, что имеет значение». «Тогда я надеюсь, что так и выйдет. Надеюсь, что это будет он». Трой всегда говорил «он» и никогда не называл Дрю по имени. «Ты знаешь, кто у вас в соперниках?» Точно Бейли не знала. Она могла только вспомнить тех, кто умер за минувший год, и попытаться сопоставить этих людей с анонимными дарами, лежавшими пока что у креста с пугалом. Перчатка и ноты, медаль и торт. Пурпурное сердце. Готов поспорить, что это медаль Ларри Хьюи. Он, должно быть, привез ее из Кореи. Не помню, чтобы в этом году умирали другие ветераны. «О, Боже!» — сказала Бейли и представила себе, как несчастная вдова Ларри оставляет медаль на траве. «Кэндис Хьюи, наверное, уже за 80. Ей должно бы повести уже по праву старшинства». «Вот уж нет», — отрезал Трой. «Если ты чувствуешь себя из-за этого виноватой, немедленно перестань. Каждый год, в который везет кому-то из стариков, потрачен зря. Это как когда пенсионеры выигрывают в лотерею, понимаешь, о чем я? Еще года три, и они все равно умрут. Так какой в этом смысл?» Ей не хотелось над этим смеяться, но сдержаться она не смогла. «Боюсь, за эту шутку ты отправишься в ад. А если тебе повезет, я вернусь и расскажу тебе, каково там». Бейли больше не смеялась и не могла понять, почему вообще развеселилась. Это ведь были не пустые слова, только не в Данхевене. Здесь такие разговоры вполне могли обернуться правдой. «Ад — это другие люди», — проговорила она без всякой на то причины, просто потому, что эти слова пришли ей на ум. Впрочем, в большинстве случаев у таких вещей причина все-таки была. «Знаешь такой афоризм? Не помню, кто это сказал». «Нет, но кто бы это ни был, я бы поставил ему выпивку». Они еще немного побездельничали, сначала в постели, потом выбравшись из нее, а затем перекусили. Первый завтрак для Троя, второй для Бейли. Они ели в маленьком закутке у эркерного окна, выходившего на выцветающие осенние деревья, высокие и уже достаточно облетевшие, чтобы казалось, что они царапают под брюшья асфальтово-серых туч. Это было словно сидеть на улице под холодным и непредсказуемым ветром, в этот день, когда по миру бродили призраки. И когда настала пора уходить, Бейли одновременно хотела этого и не хотела. «Ты будешь там сегодня ночью?» — спросила она. «А должен? Ты хочешь, чтобы я там был?» Кто мог сказать, что именно понимают призраки и на что они готовы закрыть глаза? Если они видят, что ты живешь своей жизнью, хотя их собственное закончилось всего каких-то 8 месяцев назад, не становится ли это для них еще одной разновидностью ада? «Я не знаю, насколько это хорошая идея», — призналась Бейли. Он кивнул. «Уверен, что услышу обо всем завтра». Когда она ушла, каждый шаг от его двери к машине казался очередной ступенью перехода между мирами. На сей раз Бейли возвращалась туда, где ей придется отодвигать свои потребности на второй план, потому что так должны поступать матери. Хэллоуин был идеальным днем для этого ощущения, для постоянной перемены масок, такой быстрой, что Бейли сама уже не понимала, какая из них более реальная. В Данхевене выпрашивание сладостей проходило под надзором родителей. Дети перемещались группками, которые сопровождал как минимум один взрослый, а лучше два. Невозможно было не умиляться ими и их энтузиазмом, их костюмами и готовностью бежать куда угодно. Но нельзя было позволить им бесконтрольно блуждать по городу, забыв о времени. Для всех будет лучше, если дети вернутся домой до темноты, до наступления комендантского часа, после которого Хэллоуин становился куда более взрослым днем. Бейли хотела быть в числе родителей, которые сопровождали детей. Она предлагала свою кандидатуру снова и снова, но другие матери и те несколько отцов, что вызвались помогать, не желали об этом слышать. Говорили ей: «Нет, конечно же нет, тебе в этом году и так есть о чем беспокоиться». как будто не понимали, что в этом-то все и дело. Сегодня, именно сегодня ей нужно отвлечься, вместо того, чтобы постоянно думать о том, что случится или не случится после захода солнца. Поэтому после того, как она забрала Коди с вечеринки в церкви святого Айдена, переодела его в карнавальный костюм и отвела в спортзал начальной школы, где готовилась выдвигаться зарядившаяся сладостями армия, возвращаться домой было нельзя. У нее не было никакого желания сидеть и ждать звонка в дверь, чтобы она могла провести следующие несколько часов, подкидывая миниатюрные сникерсы чужим детям. К тому же пора было проверить оставленное утром подношение. Какое облегчение! Они никуда не делись, так и лежали там, где их оставили Бейли и Коди, вместе с остальными вещами. Никто ничего не тронул. К ним даже добавилось еще несколько предметов, в том числе плюшевый медвежонок с наполовину отгрызенным носом. Она сразу поняла, кто его принес. Нынешнее поколение Ральстонов, Эллис и Кристин, у которых минувшей весной отобрал дочку синдром внезапной детской смерти. «Да, перестаньте», — подумала Бейли. «Ей же и года еще не было. Она хорошо, если отдельные слова умела говорить. Что она вам сможет сказать теперь?» И сразу же устыдилась этой мысли. «Этот день, этот странный день, он менял тебя, и не в лучшую сторону». Она никогда не задумывалась о том, как милосердно правило, что возвращаются лишь умершие в минувшем году. Это ограничение сдерживало враждебность. Если бы вернуться мог кто угодно, горожане бы вцеплялись друг к другу в глотки на протяжении всего октября. Бейли была абсолютно уверена, что в таком случае Данхевена бы уже просто не было. Он бы самоуничтожился еще несколько поколений назад. Беспокоиться приходилось не только о диверсиях со стороны других скорбящих, которые могли украсть твое приношение, чтобы у их собственных возлюбленных покойников было поменьше конкурентов. В иные годы остроты добавляли диверсии, предвидеть которые было невозможно. Даже те, кто тогда еще не родился и не был этому свидетелем, слышали, как однажды Джеймс Гослинг попался на краже кулона и других предметов, которые должны были призвать женщину по имени Мередит Хартман. Он боялся того, что ее дух может рассказать о десятилетней связи, которую оба скрывали от своих супругов. А еще был год, которого не помнил никто из ныне живущих. Год, вошедший в легенды. Рассказывали, что один из самых печально известных сыновей Данхевена, Джозеф Харрингтон, засыпал солью всю площадь и облил крест чучела святой водой, чтобы никто из мертвых не сумел пройти. Той весной, в одну и ту же ночь в начале мая погибло несколько человек, причем тела троих якобы были так изуродованы, что казалось, будто по ним проехался комбайн, хотя никому не было нужды заводить комбайн до сбора урожая. Что бы тогда ни произошло, Харрингтон посчитал, что лучше навлечет на себя гнев всего Данхевена, чем позволит кому-нибудь рассказать о том, что эти люди делали в окружающих город, лесах и полях. В каком-нибудь другом месте люди посчитали бы это байкой, которая в процессе постоянных пересказов мутировала так, что вымысла в ней теперь было больше, чем фактов. Но здесь, где все знали, что случается каждый октябрь, здесь в этом нельзя было быть уверенным. В любом случае мертвые хранили секреты, и иногда живые шли на все, чтобы и те, и другие так и остались по ту сторону, невидимые, неслышимые. Как ни странно, местная полиция в таких случаях держалась в стороне и вмешивалась только тогда, когда дело доходило до насилия. Горожане жаловались, но Бейли понимала логику полицейских. Будет гораздо труднее поддерживать порядок, если люди начнут думать, что ты заступаешься за любимчиков, когда дело касается мелких краж вещей, которые были оставлены у всех на виду, на общественной территории. «Если нам нужна привилегия общения с мертвыми», — подумала она, «мы можем рассчитывать только на себя». Раз уж она все равно была здесь и боялась идти домой, Бейли решила исполнить гражданский долг и заступить на неофициальную вахту. Она сбегала в соседний квартал, в кофейню «Пляшущий Боб», купила там горячий шоколад, вернулась с ним на площадь, уселась на одну из скамеек, с которых открывался вид на ожидающее пугало, и стала следить за тем, чтобы все было по правилам. Она чувствовала это, лавируя между пешеходами по пути в кофейню и обратно, и чувствовала теперь, сидя на скамейке. Утренний пыл сменился дневной нервозностью. Казалось, что небо темнеет слишком быстро. Солнце ослабло, и тучи нависли над самым городом, словно крыша, укрывающая его от взгляда Бога. Порывистый ветер, от которого дрожали как листья, так и стекла, принес с собой холод. «Нам нужно было уехать отсюда», — подумала Бейли. «Уехать, пока не родился Коди, как мы и собирались. Дрю все равно бы умер. Но нам не пришлось бы до сих пор ждать, не вернется ли он домой». Со скамейки ей были видны сине-белые клетки рубашки, красный лак гоночной машинки. «Ну давайте», — думала она. «Приходите уже и заберите их. Я даже не стану возражать, просто притворюсь, что не вижу вас». Вскоре у нее появилась надежда. Укутанная в шарф женщина подошла к пугалу и окинула подношение внимательным взглядом, не добавив к ним своего. Но потом она направилась к другой аллейке, не спеша уходить с площади. В профиль и со спины трудно было понять, кто это. Однако, как только женщина села на другую скамейку, Бейли смогла ее разглядеть и узнала Мелани Пембертон. Могла бы и сама догадаться. Мелани приходила сюда каждый Хэллоуин с тех самых пор, когда ее младшую сестру Анжелу постигла кошмарная судьба. Приходила рано, оставалась допоздна. Должно быть, если бы ей вручили метлу, она и улицу бы подмела. Мелани впервые заметила Бейли, поняла, что та на нее смотрит, и наступил тот неловкий момент, когда обе они не знали, стоит им вновь притвориться, что они видят друг друга, или объединить усилия. А почему бы и нет? Бейли указала на свою скамейку, и Мелани подошла к ней. Она была темноволосой, за прошедшие 3 года лицо ее сделалось суровым, почти ожесточенным. Но Бейли думала, что понимает сжигающую Мелани нужду, и не осуждала ее. Если сегодня ночью Дрю не придет, она будет уверена, что на этом все закончится. Она сможет отпустить прошлое, а не приходить сюда год за годом в надежде на второй шанс. Но, как и говорил Трой, обстоятельства Мелани были куда сложнее. «Даже в детстве я не могла понять, почему мы оставляем вещи», — сказала Мелани. «Оставляем вещи, а сами уходим». Слово «вещи» она произносила так, словно оно означало что-то неприятное. Например, медицинские отходы. «Это мы должны здесь ждать». Но нет, мы принимаем на веру, что бездушные предметы лучше нас справятся с тем, чтобы призвать людей, которых мы якобы любим. Бейли никогда не смотрела на это с такой стороны. Да и вообще, кто знает, на чем основывались такие старые традиции. Скорее всего, 162 года назад в здешних местах те, кто в октябре не тратил всякую секунду бодрствования на сбор урожая и подготовку к зиме, умирали от голода и холода задолго до весны. Казалось, Мелани просто злится. У нее были хорошие причины, чтобы злиться. «У тебя ведь нет детей?» – спросила Бейли. «Приводить детей в такой мир? Вот уж нет. Вот уж нет». «Я просто хотела сказать», — продолжила Бейли, «что до определенного возраста дети видят душу во всем. Для них все в какой-то степени живое. Кто знает, может, им известно что-то такое, о чем все мы уже забыли. И, может, те, кто умер, это вспоминают и счастливо видеть знакомую душу, которая, ну, не знаю, беззаветно их любила, например». Мелани сидела, обдумывая ее слова. Что ж, она хотя бы не пережевывала их и не плевалась ими в лицо Бейли. «Беззаветно», — тихо повторила Мелани. «Это ведь очень трудно». Бейли поболтала стаканчиком и заглотила оставшееся какао. «Шоколад беззаветно любить легко, а вот все остальное...» Мелани легонько усмехнулась, быть может, просто из вежливости, и провалилась обратно в черную дыру. В тот день, когда она исчезла, мы с Анджи, мы жутко поругались, наговорили друг другу ужасных вещей. В основном я. Я их наговорила. Она склонила голову в молитве, не обращенной ни к кому, а потом резко ее вскинула. Именно в этот день, представляешь? Именно в этот день. Бейли хотелось что-то ей сказать, что угодно, те автоматически приходящие на ум слова, которые, как тебе кажется, еще никто и никогда не говорил. Но, разумеется, Мелани их уже слышала. Слышала столько раз, что ее тошнило от этих слов. и тошнило от людей, которые продолжали изливать их на нее, точно обретенную мудрость. Поэтому Бейли прикусила язык, положила руку на ладонь Мелани и держала там, пока та не кивнула. Установившееся между ними понимание не нуждалось в словах, и Бейли почувствовала, что пора убирать руку. Мелани смотрела на пугало, и если бы для этого достаточно было одного только желания, оно должно было бы немедля соскочить со своего креста и пуститься в пляс. «А ведь мне это помогло. То, что ты сказала». Судя по голосу, это удивило ее саму. «Правда помогло. Но знаешь что? Лишь одно может заставить меня почувствовать, будто я могу наконец оставить прошлое позади. Я знаю». Мелани встала и поправила шарф. «Удачи тебе сегодня ночью», — сказала она редкое пожелание, которое могло сбыться двумя совершенно разными способами. Настал вечер и привел за собой ночь. Улицы начали заполняться задолго до заката и уже не опустевали. Люди занимали места с хорошим видом, чтобы не полагаться на чужие слова, передающиеся сквозь толпу. Казалось, будто каждый, кого Бейли видела днем, привел с собой пятерых, а то и десятерых человек, и все они сгрудились вокруг центра площади. Когда ее перестало хватать, опоздавшие начали заполнять улицы между низкими кирпичными зданиями городского центра. Здесь точно были сотни людей. Тысячи. Возможно. Бейли ощущала спиной их напор, их взгляды и ожидания. А Коди? Он не обращал на это внимания. Как и его отец, он был способен не замечать того, чего ему не хотелось или не нужно было слышать. Бейли склонилась к нему, вспомнив, как утром он собирался попросить Дрю, чтобы тот забрал его с собой. «Ты придумал, что еще скажешь папе, если он придет?» Коди кивнул с таким грустным видом, какого не должно быть у шестилетнего мальчика. «Ага. Не хочешь мне об этом рассказать? Поделиться со мной?» Коди подумал и покачал головой. «Ну ладно». Да, это было больно, ведь снова от нее закрылся. Но Бейли им гордилась. «Молодец», — подумала она. «Когда-когда, а в этот день точно нельзя доверять никому». Они сидели у подножья креста, якобы привилегированная позиция на одеяле, сложенном вчетверо, чтобы оно не занимало слишком много места и менее эффективно защищало их зады от холода влажной осенней земли. По обе стороны от них тесным рядком сидели другие осиротевшие. Кэндис Хьюи, ей точно было не меньше 80, не сводила глаз с медали мужа. Для Ральстонов, Эллиса и Кристин истинным севером был тот жалкий плюшевый мишка. Судя по виду Кристин, она совсем недавно перестала плакать и готова была снова начать, если бы хоть капля дождя упала не так, как нужно. Были и другие, уже больше десятка, и все они сидели слишком близко к своим соперникам в этом тихом соревновании. Коди час как вернулся из похода за сладостями. Бейли стащила с него костюм и натянула на него свежую одежду в школьном туалете. Возможно, он в этом не нуждался, но она все равно налила ему горячего шоколада из термоса, который наполнила в пляшущем Бобе, чтобы хоть ненадолго оттянуть неизбежный гипогликемический обвал. Она снова наклонилась к сыну. «Ты ведь знаешь, что папа тебя очень любит. Если сегодня вернется не он, это ничего не изменит. Это не будет значить, что он тебя разлюбил. Ты же понимаешь?» «Наверное», — ответил он. «Мы не знаем, как все устроено там, где он сейчас. Как они все решают. У нас есть свои правила, но мы не знаем, какие правила у них, понимаешь?» Коди посмотрел на нее с внезапным подозрением. «А почему мы не знаем? Почему никто не спросил?» Она моргнула. «Только ребенок может заставить тебя почувствовать себя настолько глупо». «У кого?» «У мертвых людей, которые возвращались раньше». «Если это столько раз бывало, почему никто не спросил, какие у них правила?» «Хороший вопрос. Может, он уже был в списке того, о чем Коди хотел поговорить с Дрю, а может, добавился туда только сейчас?» «Не знаю», — сказала она. «Возможно, люди и хотят об этом спросить, но забывают, потому что слишком волнуются». На невысокий подиум взошел мэр и, как свойственно мэрам, произнес слишком долгую речь. Толку в ней не было никакого. Господи Боже, эта традиция существовала 162 года, и вряд ли кто-то из собравшихся нуждался в напоминании, что сегодня за ночь такая. Все это уже происходило задолго до мэра и с большой вероятностью будет происходить и после того, как он начнет наводить тоску на обитателей другой стороны. Ночь полнилась шепотками сотен бесед. Учитывая количество людей на площади, звук был довольно тихий. Настороженная и ожидающая Бейли почувствовала, как ее пронзило током, когда что-то толкнулось в нее изнутри. А потом устыдилась, когда поняла, что это был всего лишь ее телефон с отключенным звуком и вибросигналом. Она достала его и увидела свежее сообщение от Троя. «Ну как, началось?» «Еще нет», — написала она. «Все тихо, как в могиле, если не считать мэра Боба». «Мне показалось, что ветер поднялся. Что поделываешь? Кино смотрю. Мечтаю, чтобы ты была рядом и держала меня за руку в страшные моменты. Ты, наверное, мечтаешь, и чтобы я тебя за кое-что другое подержала», — ответила Бейли и сама не поверила, что смогла такое написать и отправить. Это было неправильно. Обмениваться непристойными намеками в это время и в этом месте, как будто она пыталась саботировать то самое событие, о котором больше всего на свете мечтал ее сын, о котором она и сама хотела бы мечтать так же сильно, но не могла. Бейли наконец-то поняла, в чем дело. У нее были воспоминания об 11 годах, проведенных с Дрю, в основном хорошие, а порой и восхитительные. И она не хотела, чтобы последнее из них, то отчаянное прощание в больнице, заместилось новым, посмертным воспоминанием о том, как мужчина, которого она любила, запертый в жутком новом теле из соломы, старой одежды и мешковины, пытается высказать им все то, что не успел раньше. «Ах, если бы», — ответил Трой. «Я сегодня лягу пораньше. Думал, что нормально перетерплю эту ночь, но теперь мне хочется, чтобы она побыстрее закончилась. Хочется, чтобы наступило завтра. И мне тоже. X1000». «Кто это был?» — спросил Коди, когда она убрала телефон. Похоже, он немного сердился на нее, словно то, что Бейли отвлекалась, могло стоить ему всего. С ее лица спала маска спокойствия. «Подружка. Ну, прекрасно. Теперь ко всему прочему добавились еще вранье и чувство вины. Желает нам удачи». Нетерпение, пронизанное дурными предчувствиями, нарастало. Кажется, все собравшиеся в первом ряду в той или иной степени ощущали его. Сидевший с дальнего конца вдовец средних лет делал какие-то дыхательные упражнения. Начать вдох, досчитать до пяти, задержать дыхание. Досчитать до пяти, начать выдох, досчитать до пяти. Бейли видела, как он загибает пальцы. Стало еще холоднее. Часы на башне здания суда пробили 9. Механические удары молотка о колокол были резкими, гулкими и пугающими. Эхо, казалось, раскатилось на мили вокруг. И все еще ощущалось в вечернем воздухе, когда к нему добавилось что-то еще. Померещилось Бейли или остальные тоже это ощутили? Толпа за ее спиной на миг умолкла, а потом выжидающий шепот начался с новой силой. Бейли подняла взгляд на крест с тем же страхом, с которым люди с большей виной на душе, чем у нее, смотрели бы на заносящего топор палача. Она не чувствовала ветра, но пальцы одной из набитых соломой перчаток начали подрагивать. Вскоре ожила вся рука, скользнув по перекладине, на которой держалась пугало, а одна нога начала сгибаться, ударяя каблуком о шест. Во всем этом можно было винить ветер, пока не поднялась голова. Зашевелилась вторая рука, пробудилась вторая нога. Напряглись плечи. Пугало наклонилась вперед и слабо, очень слабо попыталась оттолкнуться от креста. Голова запрокинулась к небу, потом опустилась ниже, к крышам окружающих домов. И еще ниже, к земле, к завороженной и ожидающей толпе. И если пугало действительно видела все это своими черными пуговичными глазами, тогда да, зрелище явно его взволновало или возбудило. Самый сильный страх вызывало у Бейли не то, что пугало шевелилось. Нет, причина была куда менее очевидна. Все живое дышало. Женщины и мужчины, кошки и коровы, птицы и обезьяны. Все живое дышало. Но не пугало. Его грудь и живот были так же неподвижны, как у трупа. Лишь сейчас она поняла, насколько неправильной выглядела эта имитация жизни без дыхания. Рядом с ней встал на колени Коди, взволнованный, с широко раскрытыми глазами, и сложил руки у подбородка, закусив кончики больших пальцев. Когда Бейли обняла его за напряженные плечи, он этого, похоже, не заметил. Пугало наконец-то смогло высвободить одну руку, а за ней и остальные конечности. Вся эта пародия на человека повалилась вниз и приземлилась на бок под шорох ткани и соломы. Оно закопошилось, пытаясь подняться, медленно и беспомощно, как перевернутая черепаха. Потом уперлась в землю перчаткой, перекатилась на живот и на четвереньках поползло туда, где лежали принесенные ему дары. Пугало осматривало их очень долго, дольше, чем когда-либо на памяти Бейли. Это повторялось каждый год, когда оно принимало дар, находило связь, тогда все понимали, кто это. Пугало поползло туда и обратно, вдоль ряда подношений, словно чувствуя, что среди них есть что-то, чего оно не может найти. Наконец оно замерло и сделало выбор. Торт, старый торт, который утром выглядел так, словно его достали из морозильника. Бейли не знала, чей он, тогда и не знала сейчас. Коди испустил стон разочарования, и она прижала сына к себе. На сей раз он позволил Бейли это сделать, уткнулся лицом ей в бок и зарыдал. Она взглянула влево, потом вправо. Никто не двигался. Более того, все, похоже, пребывали в таком же недоумении, как и она. «Тогда кто оставил здесь этот торт?» Она снова перевела взгляд на пугало. Оно непослушными руками ковырялось в торте, и отчего-то при виде этого ее захлестнула волна отвращения. «У него ведь даже рта нет. Неужели оно собирается есть?» «Нет, кажется, дело не в этом». Бейли услышала за спиной какой-то шум. Пугало разрывало торт на куски, чтобы добраться до того, что скрывалось внутри. Она услышала голос, пытающийся перекричать нарастающий гомон толпы. Отбрасывала в сторону горсти глазури и крошащегося бисквита. И, наконец, извлекло наружу снова Мелани. Мелани Пембертон, пробиравшаяся в первый ряд, расталкивая добронамеренных мужчин, которые пытались ее удержать. Музыкальную шкатулку. Старую, облупившуюся, расписанную арабесками, музыкальную шкатулку. Анжела? Это ее сестра Анжела? Сейчас, спустя 3 года после того, как ее... А потом Бейли увидела самую душераздирающую, за исключением ее собственных потерь, в своей жизни вещь. Пугало попыталась завести шкатулку, услышать ее песни еще раз, но не смогло. Его затянутые в перчатки пальцы были недостаточно подвижны, недостаточно сильны. «Вы решили, что она умерла? Помните?» – прокричала толпе Мелани, наконец прорвавшись в первый ряд, чтобы занять свое место. «Все вы! Потому что так вам было проще забросить поиски. О, Анжела наверняка уже мертва. Что поделать? Жизнь продолжается». «О, Господи!» – подумала Бейли. «Мы просто подумали...» «Что ж, теперь она и правда мертва. И в этом виноваты вы. Все вы». «Мама?» – Куди умоляюще смотрел на Бейли. «Я не понимаю, что происходит». Похоже, этого не понимал никто. Бейли никогда не слышала, чтобы хэллоуинская толпа так шумела. Волны смятения, рикошеты возмущения. Она тревожно дрожала, как готовая броситься прочь перепуганное животное. Как такое могло случиться? Они нашли окровавленную блузку Анжелы, а пару дней спустя – 2 ее пальца, валявшихся на обочине шоссе. И больше ничего. Ни слухов, ни намеков, ни улик. Проходили дни, потом недели и месяцы. Постепенно все пришли к одному и тому же заключению, которое передавалось от человека к человеку. Как простуда. Несчастная девушка наверняка мертва, и однажды где-то найдут то, что от нее осталось. Но зачем этот обман? Зачем нужен был торт? Разве что Мелани не хотела оставлять шкатулку на виду у всех, потому что боялась, что кто-то ее узнает. Но если так... Нет. Нет, эта мысль была слишком жуткой, чтобы ее развивать. Коди потянул ее за рукав пальто. «Я хочу домой». Мелани уже добралась до конца первого ряда, на пути к пугалу оттолкнув мэра, который, похоже, думал, что оказывает всем услугу, пытаясь остановить скандальную женщину. Она упала на колени рядом с подделкой из одежды, соломы и мешковины, и осторожно дотронулась до нее, как будто более сильное прикосновение могло изгнать дух ее сестры, а узнавшая Мелани пугало коснулась ее в ответ. Бейли не нужно было слышать ее голос, чтобы знать, что последует за этим. Те самые вопросы, которые Мелани хотела задать уже несколько лет. Кто тебя похитил? Где тебя держали все это время? Кто твой убийца? И еще об этом невозможно было не думать. Здесь ли он сегодня? И один ли он был? Могла ли Мелани вообще услышать сестру? Пусть даже они соприкасались лбами. Поэтому так важно было, чтобы толпа молчала. Дело было не только в благоговении или вежливости. В этом заключался и практический смысл. Те, кто знал, рассказывали Бейли, что голоса мертвых тихи и далеки, словно доносятся из иной реальности, скрытые внутри пугала, а не из него самого. А потом не осталось никаких шансов услышать слова Анжелы, какими бы чуткими ни были уши Мелани, потому что где-то позади, в тесной и напряженной толпе, пулеметной очередью взорвалась связка петард. Другого повода для паники было уже не нужно, и сзади накатилась волна тел, разбегавшихся от облака дыма и искр. Бейли прижала к себе Коди, в спину ей вонзилось чье-то плечо, и она вместе с остальными, сидевшими в первом ряду, бросилась в пустое пространство между толпой и крестом. Подношения отпихивали в сторону или топтали, и Бейли успела увидеть, как миссис Хьюи потянулась за пурпурным сердцем своего мужа, только чтобы неосторожная нога сломала ей руку. Но хуже, гораздо хуже, потому что это было сделано намеренно, потому что это было словно второе убийство Анжелы, оказалась вторая связка петард, которую невидимая рука швырнула в пугало. Мелани успела заметить, как шипит и плюется искрами фитиль, а потом связка приземлилась на спину пугала и взорвалась бесконечной чередой раскаленных до бела хлопков. Почти сразу же показались первые пляшущие язычки пламени и моментально распространились, пожирая и ткань, и солому. За несколько мгновений пугало превратилось в бесформенный костер, и Бейли была уверена, что видела, как оно извивалось и корчилось даже после того, как Мелани отпустила его, не в силах справиться с пламенем, принужденная отступить болью в обожженных ладонях и безжалостным треском петард. Оставив Анжелу умирать окончательной смертью вместе с ее тайнами, Бейли вскочила, подняла Коди и перетащила его на другую сторону креста, чтобы их об него не раздавили. Коди хотела домой, естественно. Он хотел домой, но пока что они с тем же успехом могли быть пленниками острова, прятавшимися под этим рукотворным деревом на клочке зелени в буйном море обезумевшей толпы. Совсем рядом с ними продолжала гореть пугало. Его голова и конечности пылали, спина превратилась в обугленный черный провал. И точно так же близко и в полной недосягаемости были фланелевая рубашка Дрю и деревянная машинка, уничтоженные и вдавленные в землю ногами бегущих и руками упавших. Казалось, будто перед ней волнуется сам Данхевен. Бейли смотрела на него с нарастающим омерзением, на этот город, скрывавший свои секреты так успешно, что похитители и убийцы могли спокойно показываться на поверхности нормальной жизни, носить маски не только на Хэллоуин, а каждый день. Возможно, она улыбалась им на рынке, болтала с ними в очереди за кофе, уступала дорогу их машинам, учила их детей или проезжала мимо их домов, даже не подозревая, что скрывается закованное в их подвалах. Она не знала, не хотела знать, и теперь чувствовала себя такой же виновной, как все они. «Я тоже хочу домой», — подумала она, лишь сейчас осознав, что дома у нее никогда не было. Откуда-то издалека, с улицы, донесся перекрывающий прочие голоса мужской крик. Затем еще один и еще. И Бейли поняла, что кричат они о трое. Подстрекательство было тому виной или глупость, неважно. Мысль распространялась стремительно, как вирус. Всегда виноваты любовники, всегда виноваты мужья. Он живет на отшибе, совсем один. Кто знает, чем он там занимается? Но они ему покажут. Боже, да соображают ли они вообще. Или уже не способны на это. Трой уже попадал под подозрение и был оправдан. Бейли знала его дом, знала его скорбь. Но все это не имело значения. Только не сегодня. Сегодня была ночь козлов отпущения. Бейли выхватила телефон из кармана, чтобы позвонить ему, но после пары гудков услышала только автоответчик. Попыталась еще раз, безрезультатно. «Я сегодня лягу пораньше», — написал он. «Думал, что нормально перетерплю эту ночь, но теперь мне хочется, чтобы она побыстрее закончилась. Опять-таки, и мне тоже». «Пожалуйста, ответь», — молила она. «Пожалуйста, пожалуйста, проснись». Стискивая телефон в одной руке, прижимая к себе осиротевшего сына другой, загнанная толпой на этот крошечный клочок земли, она вспомнила афоризм, который цитировала Трою этим утром. «Ад — это другие люди». Казалось, будто те, кто ее окружал, вознамерились доказать его истинность. Пугало обратилось в пепел. Гореть было уже нечему. И только теперь Бейли поняла то, чего не сумел понять никто за эти 162 года. Почему приходил всегда кто-то один? Если ад — это другие люди, значит, мертвые уже спаслись из него. И, быть может, для них возвращение было вовсе не привилегией. Быть может, оно было проклятием.